Я бы не была настолько в этом уверена, она могла появиться тут и по твою душу», — проговорила колдунья, заставив напрячься всю троицу. «Слишком ее появление в Хогвартсе вовремя. В замке сейчас фактически формируется будущее всей Англии, и свой агент влияния или шпион в твоем круге общения ни для кого не будет лишним, учитывая, что именно тебя считают будущим лидером магической Англии». Разговор на этом как-то сам собою завял, Гарольд полностью ушел в себя, раздумывая над полученной информацией. Девушки же предпочли его не трогать, зная, что в такие моменты он просто не отреагирует на внешние раздражители. Ярослава же, прикончив последние бутерброды, просто бесследно растворилась в воздухе, отправляясь по своим, только ей известным, делам. Уже вечером, в одиночестве сидя в своих апартаментах, Поттер пришел к непростому решению, пока не форсировать события, но подготовить все для допроса с пристрастием новенькой во время летних каникул. Раньше ее выкрасть из замка просто не получится. Найти наемников, которые сделают грязную работу, не проблема, благо дед оставил в своих записях выходы на нужных людей. Сложнее подготовить все необходимое для допроса, вряд ли у девушки будет простая защита на разуме и воспоминаниях, да и ему нужно сделать все максимально быстро и незаметно, попутно не превратив Александру в овощ или калеку, чтобы после завершения допроса ни у нее самой, ни у работодателя новенькой не возникло вопросов. Жаль, что не все и не всегда идет по плану. От размышлений на этот счет его отвлекла Хедвиг, принесшая странное послание от неизвестного мага с флаконом с несколькими воспоминаниями. По утверждению автора письма, они обещали быть крайне интересными для юноши. Добби быстро доставил омут памяти по приказу своего хозяина. Воспоминания оказались довольно неоднозначными и полезными в плане поиска виновных в гибели его родителей и составления списка причастных к ней. К Волан-де-Морту прибавился и бывший преподаватель зельеварения, скрывшийся в неизвестном направлении. Убивать его не стоило, но вот подпортить жизнь можно, и Альбус, практически продавшие его родителей, и Трелани, выдавшие это гребаное пророчество. Но этот вопрос можно было решить позднее, в скором времени хотя бы один из четверки исчезнет с горизонта. Калифорния, Монтери, воскресенье, 29 января 1995 года. Северус Принц медленно прогуливался по улицам города, в котором они с Нарциссой решили затеряться на ближайшие годы и свести использование магии к минимуму. Благо в зельеварении использование палочки, работу которой можно отследить, не нужно совсем, и мужчине не было нужды отказываться от этого довольно прибыльного занятия. В эти дни, прожитые вдалеке от всех проблем, он успел за долгое время почувствовать себя живым человеком, а не роботом, выполняющим заложенную кем-то в него программу. Свобода опьяняла и манила новыми возможностями, приличный денежный запас открывал широкие горизонты в будущих изысканиях. А магический госпиталь в самом центре Монтерии обещал стать золотой жилой. Зелья, используемые в этом, недавно построенном заведении, были не самого высокого качества, в чем он с женой успел убедиться лично, когда они были там на приеме у врача по поводу беременности бывшей миссис Малфой. Его предложение о поставках зелья от дипломированного мастера зельеварения из Европы местные приняли с большим энтузиазмом, но сначала потребовали образцы для подтверждения качества. Сейчас он возвращался из этого самого госпиталя, неся в кармане подписанный контракт на поставку зелий в течение ближайшего года. По дороге мужчина раздумывал о провернутом им с Нарциссой представлении. Без доли везения их план бы точно не удался, все же обмануть разом стольких не самых слабых и глупых магов даже с их многолетней подготовкой этого плана было невозможно. Взять хотя бы найденный ритуал избавления от метки, который было нельзя провести без согласия главы рода Блэк, которая сумела получить для них Нарцисса, так как артефакт, нужный для этого, имелся только в хранилище этого рода. Или, годами создаваемые ложные воспоминания, которые он скормил Сириусу. Или вторая личность для него и Нарциссы, от которых он уже успешно избавился. Скольких бессонных ночей и сошедших с ума подопытных ему стоило воплотить в жизнь одно из сильнейших заклинаний ментальной магии, даже он сам не брался подсчитывать. Или их постоянные тайные встречи в мире маглов. Титанический труд, который сейчас сполна окупился. Они оба свободны и могут быть вместе, чего пришлось ждать почти 10 лет. Главным образом им повезло, что внимание и Альбуса, и вернувшегося Ридла оказалось сосредоточено на мальчишке, а Сириуса от внимания к вопросам с проводимыми ритуалами по просьбе Нарциссы отвлекала Ариадна. Та, впечатленная грустной историей сестры своего будущего мужа, легко на это согласилась. Благо способы отвлечения были для нее одними из приятнейших. Устройство приемов или возможность провести время наедине с анимагом. Блэк сейчас на него зол, но попыток навредить не будет предприниматься. Все же почти все условия их сделки он выполнил. Да и рождение в ближайший год наследника или наследницы сильно отвлечет Сириуса от всех остальных проблем. Оставался еще Альбус и Том, но найти их с нарциссой в мире маглов вряд ли сумеет тот или другой. Да и были надежды у Зельевара, что их обоих прикончат те, кто ведут игру вокруг мальчишки Поттера. И он ему в этом немного помог, отправив флаконы со своими воспоминаниями о причастных к гибели родителей парня. Конечно, теперь стоило опасаться мести с его стороны, все же он лучше остальных его недоброжелателей ориентируется в мире маглов, да и Грейнджер не откажется ему помочь. «Привет, дорогой, как все прошло?» Встречая Северуса в коридоре их новой квартиры в одной из многоэтажек города, поинтересовалась нарцисса, одетая в практически ничего не скрывающую одежду. «Привет, как твое самочувствие? Лучше, чем мы предполагали. Они готовы платить за зелье на 20% больше, плюс за редкие и долго готовящиеся оплата по двойному тарифу», целуя свою законную жену, направляясь с ней в кухню, откуда доносились крайне вкусные запахи. «Сама готовила, уже хорошо, от кошмаров не осталось и следа, головные боли не мучают, видимо ребенок мне помогает», мечтательно улыбаясь, проговорила миссис Принц. «Ага, я же не зря столько времени ходила на разные курсы, пока Люциус пропадал в компании своих дружков или Фаджи не пойми где. Давай оставим эту тему. Лучше расскажи, чем ты планируешь заниматься после рождения нашего ребенка», предпочел сменить тему мужчина, понимая, что этот разговор может плохо закончиться. «Ну, мы ведь после его рождения переберемся в Сан-Франциско, и я смогу устроиться там в школу для детей с магическим потенциалом преподавателем чар или бытовой магии, как мечтала когда-то давно», ответила нарцисса. «Или ты против?» «Нет, просто это во многом зависит от того, как сложится жизнь. Если будут живы Альбус, Том или Люциус, это будет рискованно», проговорил Северус, понимая, что через жену смогут выйти и на него. Но он мог надеяться, что это будет Поттер, с которым в принципе можно договориться. В этом году Поттер в значительной мере поумнел, да и Гринграсс с Грейнджер на него сильно влияют. Хорошо продуманная, правдивая история, способная скрыть его реальное участие в событиях 15-летней давности, может несколько упростить решение этой проблемы, и от Поттера-младшего удастся откупиться. Но я надеюсь, что к моменту, когда наш ребенок подрастет и сможет обходиться без твоего постоянного присутствия рядом, они уже станут для нас не опасны. «Да, ты прав», согласилась нарцисса, поднимаясь из-за стола. «Обедай, приходи в нашу спальню, я буду ждать». Северус на это мог только согласно кивать, зная, какой страстной может быть в постели его супруга, особенно сейчас, когда им нет необходимости скрываться, и у нее есть возможность развернуться на полную катушку. Быстро закончив с обедом и наведя порядок на кухне, мужчина поспешил в спальню. Лондон. Министерство магии. Понедельник. 30 января 1995 года. В министерстве, несмотря на поздний час, было многолюдно. Множество авроров оцепили все здания, десятки колдомедиков занимались оказанием помощи пострадавшим в потрясшем всю магическую общественность происшествии. Несколько глав департаментов, прибывшие на очередное заседание к министру, оказались серьезно ранены, а сам министр убит. Оказать сопротивление появившейся в одном из самых защищенных мест страны и откусившей голову министру Химере, собравшиеся в кабинете маги, не смогли, ибо, схватившись за палочки, только раззадорили тварь. И та, в один прыжок преодолев почти весь кабинет, несколькими ударами лап раскидала их всех, как кегли для боулинга, а после, вырвавшись в коридор, продолжила сеять панику и разрушения по пути из Министерства магии. «И как ей это удалось?» – тихо спросила у Аластера Амелия. «Почему мы оказались не готовы к этому? Она и создавалась для этого. С химерами палочкой не справишься, против нее нужно зачарованное оружие, мощные взрывные заклинания или авада в пасть. А вы устроили светопреставление из детских заклинаний, нет бы бить взрывными вокруг твари или авадами. Не готовы оказались просто потому, что об этих тварях все давно позабыли, и происшествие с Поттером никто не воспринял всерьез», криво усмехнулся старый мракоборец, который в душе был доволен случившимся, ведь тварь вывела из игры самых неудобных для их сбоунс партии людей, в первую очередь самого Корнелиуса. В здание она пробралась по тайным ходам, созданным на случай, если будет невозможна эвакуация через камин или с помощью аппарации, и свалила через них же. А вот кто запустил ее в эти самые ходы, вопрос гораздо более важный. Я этим занималась лично, огрызнулась волшебница, которой не нравилось приподнятое настроение старого друга. Занималась, а какие выводы сделала? Никаких, ни выразимцев на тему защиты от твари не потрясла. Хотя бы лично для себя, продолжая ухмыляться, проговорил Грюм, ожидая взрыва своей женщины. Я вот, например, выводы сделал, и так просто сожрать меня у твари не получится. Может, это твоих рук дело? Холодно спросила глава ДМП. Будь бы это моих рук дело, тварь перекусила бы не только Корнелиусом, но половиной нашего министерства в придачу, чисто для профилактики, отозвался Аластер, понимая, что пора завязывать, а то можно и получить проклятие от собеседницы. Лучше поделись со мной воспоминанием о случившемся в кабинете, и пошли людей сменить кодовые фразы для допуска в тайные ходы эвакуации. Держи, вытягивая серебряную нить воспоминания в протянутый флакон, сказала Боунс, и выставь дополнительные посты на входе, пусть никого из журналюк не подпускают к входу. Нам нужно время, чтобы подготовить официальное заявление и успокоить общественность. Старый мракоборец на это только покивал, пряча во внутреннем кармане полученное воспоминание, предвкушая предстоящие разборки и последующую за этим смену курса министерства. Главное, не дать этим воспользоваться Альбусу, иначе быть беде. Где-то на территории Великобритании. Понедельник, 30 января 1995 года. Том, сидя во главе стола, пребывал в приподнятом настроении. Ему удалось найти решение проблемы с его родством с Поттером. Недели нервотрепки и тысячи перерытых книг дали ему возможность без проблемы для своего магического потенциала покинуть род Поттер. Ритуал прошел на редкость удачно, и сейчас он был только членом рода Слизерин, пусть и без права претендовать на что-либо. Но сам факт, что его магическое ядро не отравляет магическая энергия источника Поттеров, делал его в разы счастливее. Удачно же выполненное покушение на Корнелиуса было вишенкой на торте. Кто же знал, что министерские окажутся настолько беспечными, что даже не озаботятся возобновлением на министерстве защитных чар от химер. «Ты молодец, Барти, хорошо сработал», — похвалил одного из присутствующих за столом подчиненных Том. «Что с воспоминанием по произошедшему в кабинете министра? Я передал его через анонима в редакцию ежедневного пророка. Завтра это будет на первой полосе», — отозвался Крауч-младший. «Это замечательно, теперь остается помочь Боунс забраться в кресло министра магии», — довольным голосом проговорил Редбл. «Что по компромату на сторонников Дамблдора? Уизли в минусе, компромат на них ушел в зарубежные и наши издания. Их попытку с помощью зелий затащить в свою семью Поттер общественность просто не простит». Дигори получил соответствующее предупреждение и согласился не высовываться. Остальные сторонники Альбуса оказались на больничной койке, по крайней мере те, кто мог реально помешать Боунс, отчитался Антонин, который занимался вопросом сбора компромата на всех, кто работал в министерстве. «Замечательно. Надеюсь, это заставит Дамблдора серьезно занервничать и сосредоточиться на восстановлении контроля над Англией», — добродушно проговорил мужчина. «Кстати, как там Белла?» «Хорошо, восстанавливает форму», — коротко ответил Долохов. «Замечательно. Как только она будет в состоянии постоять за себя, начнешь процесс по вашей реабилитации и оправданию», — отдал распоряжение Том, после чего просто исчез прямо из-за стола при помощи аппарации. Переглянувшись, Антонин и Барти лишь могли недоуменно пожимать плечами, в попытках понять, что происходит с их предводителем. Его веселость и подобные неожиданные исчезновения заставляли нервничать и строить различные теории. Откуда им было знать, что он просто наверстывал упущенное за почти 50 лет сидения в тюрьме, благо новое тело позволяло не бояться отказов в этом плане, а возможности развлечься в обычном мире было хоть отбавляй. Леггелименция к паре маглов, вот у него самое полное представление о последних веяниях и достижениях этого мира, и плевать, что маглы после этой процедуры умерли мучительной и долгой смертью. Единственное, о чем жалел Том, что подобное нельзя провернуть с любым маглом, иначе это привлечет ненужное внимание инквизиторов, успевших за 50 лет восстановиться после удара, нанесенного по ним войсками Гитлера. Хогвартс. Кабинет директора. Понедельник, 30 января 1995 года. В кабинете Дамблдора было пусто и тихо, даже Фаукс предпочитал молча сидеть на своем месте, видя фонтанирующего магией хозяина. Альбус был очень зол. Кто-то осмелился убрать его марионетку во главе министерства, лишил его верных лизоблюдов Уизли, запугал Диггори и уложил на больничную койку на неопределенный срок большую часть его сторонников, способных хоть немного потягаться с Боунс. Стоило ему только чуточку отвлечься на решение более глобального вопроса, и сразу же в стране подняли голову его старые враги, что обещало множество проблем с остальными планами и целями. Победитель Грин-де-Вальда нисколько не сомневался, что нападение на Поттера и бойня в министерстве – дело рук одного и того же человека, причем того, кто был в курсе его планов и имел достаточно ресурсов, чтобы бороться с ним. Пропажа Северуса и бегство за границу Люциуса, который за определенные услуги отсчитывал немалые суммы, вызывали раздражение. Слив компромата на Уизли, из-за которого он окончательно потерял возможность использовать их в своих целях, тоже не приносил радости, ведь это ставило под угрозу его шанс заполучить себе новое тело в лице Гарольда. Гринджер и Гринграсс никогда не согласятся с его доводами, а в ритуале, найденном им, добровольное согласие пассии было одним из главных условий. Джинни же была правильно замотивирована, а очень тонкие зелья давали возможность заставить Поттера принять еще одну девушку в свой гарем, и уже потом заполучить его тело, благо магический и политический потенциал у него был очень высок, и в будущем это можно было сполна использовать. Из-за этого теперь приходилось в срочном порядке искать замену на роль будущего тела, так как страховка на случай неудачного противостояния с Николасом не помешает. Это нападение на министерство требовало особо пристального внимания, да и последующие за смертью Корнелиуса волнения и политические дрязги нельзя упускать из виду, иначе можно получить на выходе слишком много проблем с воплощением в жизнь других начинаний. Перед Альбусом стояло очень много задач, и времени на решение их всех просто не хватало. Глава 28. Упущенная возможностью. Будущий министр. Примечание к части. Уважаемые читатели, увидели ошибку, опечатку или другой недостаток в тексте? Пожалуйста, воспользуйтесь публичной бетой. Хогвартс. Вторник. 31 января 1995 года. В замке царила мрачная гнетущая обстановка. Принесенный утром совами срочный номер еженедельного пророка заставил многих студентов побледнеть от увиденных колдографий. Особо впечатлительные были вынуждены срочно покинуть завтрак. Для Гарольда новость также оказалась крайне неприятной, но хуже было то, что в этом же номере кто-то слил журналистам информацию об инциденте с зельями с его участием и причастности к нему семьи Уизли. Это сразу ставило крест на всех уже сложившихся планах относительно Рона и возможности в дальнейшем превратить его в главу подконтрольного Поттером рода. Происшествие ясно давало понять, что спокойное время закончилось, игроки за корону правителя магической Англии начали свою игру. Столь неожиданный и ужасающий по своей эффективности и эффектности удар явно разрушил весь сложившийся баланс сил на политической арене страны. У юноши не было сомнений, что случившееся – дело рук того мага, что натравил на него химеру на первом испытании. При этом неизвестный старается нанести максимальный урон по репутации и административному ресурсу Дамблдора. В этом не было ничего удивительного, но, чтобы провернуть что-то подобное, нужно хорошо знать Альбуса и его привычки, а также не бояться его ответных действий. Занятия по такому случаю были отменены. Также организаторами было принято решение об отмене ближайшего испытания турнира, и вообще его приостановки на неопределенное время с возможностью полной отмены в дальнейшем. Новость о том, что им не придется проходить испытание, в котором участвуют драконы в роли вероятных противников, чемпионам пришлась по душе. Все же рисковать своей жизнью на потеху публике никому из их четверки не хотелось. «Гарри», — позвала молодого человека Гермиона, видимо, только вернувшая из библиотеки в выделенные ему покои. А, отрываясь от созерцания снегопада за окном, вяло отреагировал он, погруженный в размышления. «С тобой все в порядке? Ты уже больше 2 часов молча смотришь в окно», — обеспокоенно спросила Гринджер. «Расскажи, может, мы чем-то поможем. Просто пытаюсь понять, кто стоит за покушением на меня и убийством Фаджа. И пока ничего не сходится, ни один кандидат не подходит на роль организатора обоих этих событий», — вернувшись к своему занятию, — проговорил Гарольд. «Значит, я что-то упускаю из виду, и в разборке за главенство в Англии влез кто-то мне неизвестный, что плохо. Неизвестно, чего от него можно ожидать. Вам с Дафной нужно будет в выходные покинуть Хогвартс до начала следующего года. Гарри, может, просто стоит обратиться за информацией к каким-нибудь другим источникам, а не полагаться только на Люка и Сириуса? Хмурясь, спросила девушка. И нам, думаю, не стоит покидать замок сейчас. Это привлечет к тебе лишнее внимание. О каких источниках ты говоришь? Закрыв глаза, уточнил Поттер. Возможно, ты права, но цепочку порталов ключей для побега в случае проблемы и соответствующие инструкции всем домовикам нашего рода стоит выдать. Благо перенести нас в Поттер Мэннер силы им хватит, а защита Хогвартса нам как владельцам дает возможность пользоваться даже аппарацией. Хедвиг же на прошлой неделе принесла письмо от гоблинов Гринготтса. Они просили о встрече в любое удобное тебе время. У них имеется для тебя какая-то важная информация, которую они могут передать только при личной встрече, но ты отложил ее до пасхальных каникул, напомнила невеста об отложенной в сторону из-за подготовки к турниру и работы над артефактами просьбе хозяев единственного магического банка Англии. Может, нам стоит завтра к ним наведаться, ведь занятия отменили до конца недели. Спасибо, что напомнила. Действительно, стоит с ними встретиться, согласно покивал молодой человек, понимая, что, раз представилась возможность, стоит пообщаться с гоблинами, пусть их просьба и не была срочной, а, значит, дело касалось только его и не затрагивало интересов самих коротышек. МакГонагалл, надеюсь, не будет против. Когда ваш декан тебе после принятия статуса магического директора Хогвартса в чем-то, что не нарушало правила школы, отказывала, заметила вошедшая минутой ранее Дафна. Верно. Хорошо, что Дамблдор сейчас основательно занят на заседаниях Визингамота, не стоит давать ему лишние поводов для пристального внимания к нам, отозвался на это Поттер. Что-то узнала? Ага, узнала, укладываясь на постели, ответила Гринграсс. Информацию слил кто-то, пожелавший остаться анонимным, через одного из младших сотрудников пророка. И оригинальное воспоминание, полученное этим сотрудником, изъято Грюмом. Ты ведь с ним на короткой ноге, так что сам сможешь узнать все у этого паранойка. А Ластер так просто такими сведениями не станет делиться, недовольно ответил Гарольд, прикидывая в уме, что из имеющихся у него артефактов гарантированно заинтересует старого мракоборца и повысит его сговорчивость. Придется постараться встретиться завтра и с ним, хватило бы времени. Мы с тобой, осведомилась Гринграсс, развалившись на кровати, только если на встречу с гоблинами. Не стоит нам вместе попадаться на глаза этому паранойку, черт его знает, какими там возможностями обладает его волшебный глаз. Еще увидят наши магические ауры и будут проблемы, ответил юноша, понимая, что доверять Аластеру у него пока нет никаких веских причин. Непонятно, за какого из игроков на политической арене страны именно выступает этот обладающий ныне немалой властью человек. Надо будет потом как-нибудь изучить этот любопытный артефакт. В таком случае, пока ты будешь беседовать с Грюмом, мы с Гермионой пройдемся по магазинам. Она мне это обещала еще в рождественские каникулы, предложила Слизеринка, выразительно смотря на Гриффиндорку, которая, при этом смутившись, отвела взгляд в сторону, что не укрылось от молодого человека, но спрашивать он не стал, решив, что озадачит Добби разгадкой данной тайны, а заодно и дополнительной защитой хозяек. Это можно устроить, только если кто-то из родителей Гермионы будет вас сопровождать. Для всех участников вашего набега на магазины мне нужно приготовить мощные порт-ключи, чисто на всякий случай, согласился Поттер, собираясь наведаться не только к Грюму, но и к еще одному человеку, с которым ему будет полезно наладить рабочие контакты. После этого разговоры переключились на тему турнира и отмены предстоящего задания, которое, по слухам, решили заменить чем-то менее опасным для жизни участников, под давлением директоров магических школ из Франции и Болгарии. За их спинами, конечно, угадывались тени их стран, не имеющих возможности прямо ткнуть англичан носом в некомпетентность в обеспечении безопасности массовых мероприятий и защиты собственного правительства, но и не желающих совсем упустить такой шанс. Особенно на этом фоне выделялся Волков, который, прочитав статью в «Пророке», за завтраком довольно громко выразил свое недовольство уровнем организации недавнего чемпионата и проходящего в Хогвартсе турнира. Его слова уже завтра будут на страницах разных газет, и помоев от общественности отхлебнут начальники всех уровней в министерстве, которому и без того проблем хватало. Гринготтс. Среда. 1 февраля 1995 года. Появившись на ступеньках банка при помощи домовиков, Троица быстро прошла внутрь. Народу на улицах было необычайно много, как и аврорских патрулей. Все разговоры сводились к убийству Фаджа и тому, кто может занять освободившееся кресло. Большинство отдавало предпочтение во втором вопросе Боунс, сильной ведьме и умелому управленцу, сумевшей в происходящем бардаке начать зачистку министерства от неудобных ее партии чиновников и тех, кто был не способен справиться со своими обязанностями. В результате многие чистокровные маги из молодых пришлых родов оказались скинуты со своих мест, и исполнительная власть по факту перешла старым и старинным родам, на которые и опиралась Амелия. В банке посетителей тоже было необычайно много. Маги снимали золото со своих счетов, опасаясь повторения ситуации 15-летней давности, когда из дому лишний раз многие старались не высовываться. Поход в банк за галлеонами мог закончиться смертью от шальной авады или от ножа распоясавшихся преступных элементов. На Гарри и его невест практически не обращали внимания. Лишь когда к ним подошел один из охранников и в обход очереди повел их навстречу с начальством, кто-то начал возмущаться, но, узнав парня, быстро заткнулся, опасаясь проблем, которые возникли у семьи Уизли. Всем Уизли пришлось в срочном порядке покинуть Хогвартс, Артуру уволиться из министерства, а старшим братьям поспешить к осуществлению планов по переезду из страны. Сейчас они жили где-то у своих родственников в обычном мире. Гарольд в знак дружбы и благодарности их семье сразу выплатил всю сумму за их земельный участок и находящийся там дом, накинув 10 тысяч сверху. Ведь им предстояло обучаться в разных школах, Джинни, в Шармбатоне, Арону с близнецами, в какой-то из магических школ Северной Африки. И этих денег точно хватит на завершение обучения старших братьев. Так о чем вы желали со мной побеседовать, уважаемый Стрибрак? После обмена приветствиями осведомился Гарольд. О появлении у вас в роду нового члена, его последующего выхода из вашего рода, и связанными с этим последствиями, раскрывая лежащую перед ним книгу, проговорил гоблин, представленный им как мастер-архивариус. Новый член рода, удивился Гарольд, понимая, что собеседник имеет в виду не его невесту. Да, к нам несколько недель назад обратился один волшебник для проверки своего магического потенциала и родословной, и выяснилось, что он является вашим родственником, правда без права претендовать на что-либо из наследства рода, ответил тот. Звали его Томас Марвалоредл. Общественности он известен, как лорд судеб Волан-де-Морт, и как он мог выйти из рода без моего согласия или ритуала на родовом алтаре, спросил молодой человек, понимая, что упустил просто уникальную возможность получить в свои руки одного из тех, кто был причастен к убийству родителей, и как давно он это сумел сделать. Были ли еще какие-то необычные моменты, выявленные в результате проверки? О способе выхода из рода в обход указанных вами условий мы ничего не можем вам поведать. Нам просто неизвестен таковой, пожал плечами мастер-архивариус. Это случилось в минувшее воскресенье. Его изображение просто пропало с вашего родового гобелена. Были, но о них я не могу распространяться. Что за последствия? Спросила Дафна, видя, что жених сейчас явно может сорваться, и у них возникнут проблемы. И есть ли какая-то возможность узнать результаты проверки указанного вами мага? Не только мистер Редл был принят в род Поттер на правах рядового члена, но и мистер Поттер вошел на таких же условиях в род Слизерин, ответил гоблин, пристально наблюдая за реакцией, сидящих перед ним. Такая возможность имеется, но для этого нужно одобрение нынешнего главы рода Слизерин. Что это за права, и какие обязанности накладывает на Гарри? Подключилась к допросу Гермиона. У Гринготтса есть возможность связаться с действующим главой этого рода? Права? Никаких, кроме возможности взять себе фамилию Слизерин, без наследования ее потомками, если нет соответствующего разрешения главы рода. Обязанностей же много, но, учитывая статус вашего жениха, он смело может все их игнорировать, ответил собеседник, сверившись с книгой. Да, у нас такая возможность имеется. И как долго нам придется ждать ответа? Взяв себя в руки, проговорил Поттер. От недели до месяца, нынешний глава рода живет в крайне отдаленном от основных магических поселений месте и появляется в наших филиалах только по мере необходимости, объяснил долгий срок мастер-архивариус. В таком случае мы хотели бы отправить ему предложение о встрече, сказал молодой человек, понимая, что проблем у него стало чуточку больше. Мы передадим через наших представителей вашу просьбу о встрече, пообещал Стрибрак, и еще мною полученные инструкции передать вам информацию, что глава одной опасной для магов организации пытался получить всю доступную нам информацию о вас, но вы ее ему не передали, осведомилась Грейнджер, опасаясь, что в противном случае им придется менять планы. Нет, конечно, запрет главы нации гоблинов решится нарушить только тот, кто желает гибели всему своему клану, да и давать в руки такую информацию врагу всех магических рас, не очень осмотрительный поступок. Чуть заметно скривился гоблин. Инквизиция. Значит, Ярослава была права, и эта Александра появилась в Хогвартсе по мою душу, тяжело вздохнул юноша, понимая, что теперь с планами захвата новенькой стоит распрощаться, раз за ней стоит кто-то в самой верхушке этой организации. Благо у него есть шанс разыграть в будущем карту с остановлением архимагом Англии и обрезать возможности навредить ему со стороны инквизиторов. Случись подобное, и равновесие будет нарушено. И тогда стоит ожидать глобальной магической войны в Европе. Гоблин ничего на это не ответил, но своим молчаливым кивком лишь подтвердил слова молодого человека. Попрощавшись с Трибрагом, троица отправилась в дырявый котел, на улице рядом с которым на машине их должна была ожидать Джин, которую по такому случаю Добби доставил прямиком из убежища к их машине, оставленной на платной стоянке. Охрану обеспечивать было решено усилиями домовиков и несколькими порт-ключами, способными пробить практически любой антиоперационный барьер, пусть после этого и переносящие использовавшего только на его границу. Именно поэтому молодой человек и настоял на сразу трех таких артефактах на случай реальных проблем. Поздоровавшись с Джин и передав ей невест, Гарольд отправился на встречу с Грюмом, который предпочел встретиться в небольшом ресторане в центре города, который содержал один обретенный маг, и знали о нем единицы. Его преимущество было в наличии серьезнейшей защиты от любой слежки за гостями, возможностью провести беседу с глазу на глаз без лишних вопросов со стороны персонала. Место, выбранное старым мракоборцем, молодому человеку понравилось. Приятный приглушенный свет, тихая музыка где-то на заднем фоне, дорогая качественная мебель, отделка общего зала на первом этаже в темных тонах, кожаные кресла и диваны. «Мистер Поттер, прошу за мной, вас ожидают», подошел к юноше официант, едва он сдал одежду в гардероб. Следуя за своим проводником, он поднялся на второй этаж, где все пространство было разделено на несколько отдельных комнат, при этом узнать, что в них происходит, не удавалось. Вернее, удавалось, вот только хитрое переплетение магии разных типов просто не давало адекватно воспринимать происходящее внутри. Остановившись у входа в одну из них, официант проговорил: «Это здесь, уютное местечко», устраиваясь в кресле, проговорил Поттер. «Я думал, вы предпочтете какую-нибудь строго законспирированную халупу на окраине города. Не стоит записывать меня раньше времени в ряды замшелых ретроградов». Поттер, отпивая вина из бокала, отозвался Аластер. «О чем ты хотел со мною побеседовать? Учту на будущее. О случившемся в министерстве и том воспоминании, что ты изъял из редакции пророка», отозвался юноша, выкладывая на стол несколько строго запрещенных законами магической Англии артефактов. О возможности получить такие в свои руки ранее не раз спрашивал его собеседник, но получал отказ. «Мою цену за эти сведения вы видите перед собой. Хм, хорошая цена», не трогая руками осмотрел артефакты мужчина, явно прибегнув к помощи своего волшебного глаза. «И с бдительностью у тебя проблем нет, ни один из них ведь не против тебя, ни против твоих подружек не сработает. Естественно, я вам не настолько доверяю, чтобы давать оружие, способное мне навредить, без страховки. И предупреждаю сразу, если кто-то посторонний попытается снять это ограничение и рванет знатно», решил уведомить Грюма об опасности молодой человек, «а то вдруг что? И если кто-то чужой их возьмет, тоже будут проблемы. И правильно, хотя с моей стороны можешь удара не опасаться, но кто знает, к кому могут попасть эти игрушки», согласно покивал мракоборец, которому подобная предусмотрительность явно пришлась по душе. «Оригинал воспоминания дать не могу, но поделюсь своим воспоминанием о его просмотре в омуте памяти. Устроит?» «Вполне», согласился Поттер, понимая, что большего ожидать не стоит. «Но ведь за эти артефакты это слишком мало. Что еще хочешь от меня?» Нахмурившись, спросил Грюм. «Мне нужен расклад в министерстве, и сделать так, чтобы некоторые опасные личности не смогли добраться до власти ни при каких условиях, пусть пока за ними и не числится никаких преступлений», ответил Гарольд, помня несколько реально опасных людей, которые, дорвавшись до власти в его мире, смогли натворить дел. Хаем, расклад простой. Есть бонус со мной в связке, главная сила, которая, считай, уже подмяла под себя власть в министерстве, осталось только протащить утверждение Амелии на посту министра через Визингомат, начал рассказывать Аластер, убрав артефакты в специальный контейнер. Есть пришлые, но сейчас они после исчезновения Малфоя ничего из себя не представляют как сила. Есть бывшие сторонники Фаджа, также мало что могут, но их активно под себя подминает Крауч, так что могут побарахтаться. Ну, и главный наш соперник, это Альбус во главе со своими сторонниками, он даже уже кандидата на пост министра подобрал. И кто именно не должен, по-твоему, получить власти? И чем я должен аргументировать подобную просьбу Амелии? Вот эти шестеро, передавая собеседнику листок со списком фамилий, ответил молодой человек. Голоса двух древних и благородных родов в ее поддержку при выборах, думаю, веский аргумент принять во внимание мою просьбу. Считай, ты ее убедил, но я бы советовал встретиться и побеседовать с нею с глазу на глаз. Могу поспособствовать с организацией данной встречи, предложил мракоборец. Получив согласие, мужчина быстро покинул комнату, сославшись на неотложные дела, требующие его присутствия, что, учитывая его должность, было вполне вероятно. В одиночестве юноша просидел до самого момента появления перед ним Добби с докладом о том, что хозяйки уже в Хогвартсе, а Джин доставлена в убежище. Затем последовал подробный доклад о том, где были и чем конкретно занимались его невесты в компании с матерью Гермионы, после которого юноша только и мог благодарить судьбу за то, что у него наметилась важная встреча с Грюмом. Его вряд ли бы хватило на 5 часов хождения по магазинам. Лондон. Министерство магии. Пятница. 3 февраля 1995 года. Амелия Боунс, сидя в своем уже привычном за многие годы кабинете, была занята разбором целой стопки самых разных документов. Хотя их содержание волновало женщину не в самую первую очередь, важнее были происходящие в самом министерстве перестановки и увольнения, а также ситуация с государственной казной, которая практически показала дно. И ведь данную проблему предстояло решать именно ей и в ближайшие дни. Голосование в Визингомате об избрании нового министра назначено уже на это воскресенье, и она, решив выдвинуть свою кандидатуру на это место, успела заручиться такой серьезной поддержкой, что сомневаться в победе не приходилось.